Мысли в голову не шли. Обстановка совершенно не требовала принятия каких-либо неотложных действий. В конце концов, возможность того, что в 8000 ярдах от них какой-нибудь водолазный бот обслуживает точку, входящую в состав русского аналога «Колоса-2» или «Бронко», была чисто теоретической. Никаких признаков угрозы не имелось, кроме самого факта того, что они в русских терводах, на некомфортабельно малой глубине. Собственно, стационарная система может быть не просто гидроакустической, но универсальной, и возможность ее существования считалась вероятной в малой степени. Издевательская формулировка, придуманная каким-то умником из флотской разведки, чтобы прикрыть свою задницу. Если она существует эффективно и задействована, то почти прямо над ними, над Сан-Хуаном, может сейчас висеть русский противолодочный вертолет К-27. Уже открывшиеся люки, отделяющие торпеду АТ-1МВ, на своей внутренней подвеске от чистого воздуха, которого так не хватает здесь. Да, три условия. Существует, эффективно, задействовано. Забавно и страшно, что им неизвестно с высокой степенью достоверности ни одна из этих переменных. Стационарный газ чрезвычайно дороги. Именно это привело к масштабному, пусть и не полному сворачиванию американских программ аналогичного назначения 30 лет назад. Но русские до 90-х годов деньги не экономили вообще. Могли ли они дотянуть до острова Колгуева и до самой Индийской губы свой Беломорский барьер? На это не было получено ответа даже тогда, когда сумасшедший русский президент дарил своим новым друзьям секретные документы буквально сотнями томов. Эта возможность существовала, и они прекрасно знали командование. Эффективна ли она? Тоже более сложный вопрос, чем может показаться с первого взгляда. Стационарные системы в целом относительно малоэффективны, но русским регулярно удавалось добиться неожиданно высоких результатов, используя устаревшие технологии. Но при этом способные выдать эффективность, по крайней мере сравнимую с эффективностью стоящих миллионы долларов изделий Сарнофа и Raytheon Systems Company. Какая-нибудь динамика по контактам? Нет, сэр. Только изменение курсового угла, соответствующее нашему ходу. Абсолютная скорость надводной единицы по-прежнему нулевая или стремится к нулевой. Что бы это ни было, он стоит на месте и молчит. Ваше мнение, экзек? Мое мнение, ну так и черт с ним, сэр. Это почти наверняка какой-то траулер, работающий с сетями. Зацепилась сеть за ржавый остов? Прямо у нас на глазах? Я вовсе не имею в виду именно это, сэр. Он может делать здесь все, что угодно. Даже надонная магнитная аномалия — это может быть просто артефакт. Или другой вариант. Вспомните, мы прочли ее раньше, чем, собственно, судно. И она может быть просто его частью, как вариант водолазным оборудованием, опущенным на дно. Носители русских батискафов — это 6000 тонн водоизмещения. Да, но это совершенно не обязательно именно глубоководный батискаф. Что ему здесь делать? Это может быть тяжелый водолаз, работающий с колокола. Такому требуется бот в 1500 тонн, не больше. Именно это я имею в виду. Водолаз, обслуживающий систему. Да, один вариант из многих. Единственный плохой для нас. Все остальные не создают для нас ни малейшей разницы, так? Да, сэр. И потом предположим, что именно эта ситуация существует в реальности. Создает ли это разницу? Простите? Я имею в виду, пусть это так, и русские заняты расконсервированием своих стационарных систем гипотетического противолодочного барьера. 2/3 эффективности зависит от компонентов системы, расположенных не на дне, а на берегу. Если даже их повторно вводят в строй, тестирование и интеграция системы могут занять недели. И в любом случае она будет устаревшей на 20 лет. Устаревшей по сравнению с чем, сэр? Это точно в яблочко. Наша собственная система у Азор и Гавайев не современнее. Это верно. Но есть еще один фактор, уже озвученный, но находящийся в другой шкале. Сколько нам до предписанного времени залпа? 16 минут, сэр. А расчеты? Старшие офицеры перевели взгляд на уоррент-офицера, сгорбившегося над плоскими мониторами. «Еще буквально несколько минут, сэр!» «Я думал, это займет меньшее время». «Да, сэр, но был сбой при автоматическом вводе одного из параметров. Я предпочел прервать загрузку и проверить соответствие формата заданному. На этом мы потеряли несколько минут. Прошу прощения, сэр!» Командир повернул голову направо и внимательно проверил выражение на лице командира отделения боевых систем. «Работайте, уоррент-офицер!» Наконец заключил он. «Я не собираюсь мешать или торопить». «Да, сэр!» Моряк так и не повернулся. Он одновременно работал правой рукой на блоке ввода цифровых данных и маневрировал на своем стульчике по горизонтали, то вздергивая голову вверх к верхним из мониторов, то снова сгибаясь. 16 минут. Уже почти 15. Если невидимый на самом деле несуществующий вертолет наверху сбросит на них торпеду, у них будут секунды. Но приказы даются не просто так. Попытка командира Мартина сэкономить время пребывания под угрозой, залп томагавками, данный за 10-15 минут до предписанного времени, приведет к срыву боевых задач десятка других лодок, ждущих своего часа дивизии русских границ, поглядывающих на светящиеся стрелки часов диверсантов, засевших в кустах прямо под носом у часовых, тоскливо охраняющих домики и складики, ходы командных пунктов, ворота, ведущие к полям ракетных шахт, хранилища тактических ядерных зарядов и так далее. Он подведет всех, а это невозможно в принципе. Поэтому он будет терпеть. Мартин вздохнул и едва справился с искушением потянуть с шеи стальную цепочку, сжать ее в кулаке. Груз ответственности совершенно не был невыносим. Но он был очень, очень тяжел. От крепости нервов, от способности принимать правильные решения, балансируя в узком коридоре между неприемлемым риском вообще и неприемлемым риском не выполнить фактическую боевую задачу, зависело сейчас очень многое. Это вызывало удовлетворение, но это не несло в себе ни малейших признаков того удовольствия, которое он себе так долго воображал. — Сэр, расчет завершен и закрыт, сэр. Я начинаю тестирование. — Отлично. В этот раз командиру не требовалось задавать дополнительные вопросы. Сколько занимает предварительное сухое тестирование электроники 12 томагавков, он знал прекрасно. В общей сложности продолжительность непосредственной подготовки ракет к пуску из вертикально расположенных контейнеров составляла до 15 минут. Но большая часть включенных в алгоритм этого процесса этапов или уже прошла, или будет завершена в ближайшие же минуты. Томагавки вот-вот должны перейти из статуса постоянной готовности в статус одноминутной. И вот тогда и начнется уже настоящее ожидание, способное сжечь столько нервов каждого из них, сколько не сожгут все любимые женщины на земле. — Все тесты окончены, без боев, сэр! Констатирую статус одноминутной готовности для всех контейнеров! Голос уоррент-офицера потерял размеренность. Теперь он обменивался с лейтенантом, лейтенантом-командером и двумя другими уоррент-офицерами резкими и короткими фразами. «Готовность навигационных систем полная. Статус одноминутной готовности для всех контейнеров. Подтверждаю, сэр!» После того, как скороговорка оборвалась и фраза командира отделения боевых систем поставила в ней жирную точку, звуки голосов в центральном командном посту Сан-Хуана чуть стихли. Громко гудели вентиляторы, выгоняющие нагретый воздух из чрева компьютеров. Им едва хватало мощности, чтобы удерживать температуру процессоров в пределах технической нормы. Компьютерная техника, даже замкнутая на стоящие миллионы долларов боевые системы, не была новой. Смех и позор. Это отражалось и в едва ли удовлетворительном быстродействии. И даже в таких мелочах, как нарушенный баланс вентиляторов отдельных компьютеров, из-за которого они почти все время гудели, как древесные жуки. Время до пуска. 6 минут 40 секунд, сэр. Командир Сан-Хуана подавил в себе желание сказать «отлично» или что-нибудь в этом роде. Эффективность предпусковой подготовки не является самоцелью. Ее задача — предотвратить сбои при, собственно, запуске крылатых ракет и обеспечить максимальную точность наведения в отношении внешних данных, не вырабатываемых электронными мозгами самой ракеты. Каждая из 12, стоящих свыше 1,5 миллиона долларов в неядерном снаряжении, и бог знает, насколько больше в ядерном. После этой мысли он окончательно перестал отвлекаться. 6 минут 40 секунд. Это было довольно мало. А сделать за это время им нужно было очень многое. Повинуясь коротким командам своих офицеров, Сан-Хуан подвсплыл и еще более снизил ход. Непонятный русский бот или траулер в 6,5 тысяч ярдов перестал отвлекать кого-либо. Он не имел никакого значения. Даже если их сейчас услышат, русские уже не имеют возможности предпринять эффективные меры противодействия. Они упустили время и те шансы, которые у них были. И теперь ничто их им не добавит, включая даже визуальное обнаружение запуска с борта своей калоши, даже если она приписана к военному флоту. Им не хватит минут, чтобы навести на Сан-Хуан свою авиацию, даже если она уже в воздухе. 2 минуты пошли, пошел обратный отчет. Командор вытер пот, промежуток между 6 и 2 минутами он не заметил вообще. Выходит, резерв в расчеты времени был заложен командованием не из перестраховки. И даже непонятно, куда ушло это время. То, которое он опасался потратить на пережигание нервов. Обратный отсчет. Лодка неощутимо качнулась, чуть развернутая вновь усилившимся восточным течением, и чтобы восстановить управляемость, ему пришлось отдать команду добавить лишние полузла. Курс ничего не значит для системы наведения. Она развернет ракету уже в воздухе, включив собственную систему позиционирования. Но это тоже часть профессиональной культуры. Невозможность удержать лодку в пределах параметров, согласованных с мозгами ракеты из-за смены тактической обстановки, почти точно собьет огневое решение. Изменение курса на градус никогда не приведет к этому, но может запустить сложную цепочку действий, которые должна будет выполнить ракета, чтобы эту мелочь компенсировать. В какой-то микроскопической доле случаев все это в конечном итоге приведет к сбою на очередном этапе, и цель останется не поражена. Чего это будет стоить ходу войны, не способен предсказать никто. Минута 10. На крышке контейнеров вертикальных пусковых установок подается предварительная команда. Командор Мартин уже держит ключ в руке. Длинная цепочка из блестящих металлических шариков чуть покачивается на весу. Старшина откидывает колпак из желтого оргстекла, закрывающее гнездо. «Минута ровно! 55 секунд! Ключ в гнездо, сэр!» Странно получить указание от старшины, но все верно. Командор Мартин даже не смотрит вправо. Он и так знает, что командир отделения боевых систем набирает сейчас на другом пульте последовательность из 2 многозначных паролей. Включается подсветка гнезда, значит, пароли прошли, приняты системой. Сейчас начнут последовательно открываться крышки шахт. Если у русских есть в округе действующая гидроакустическая система, ее оператор в эти секунды может непоправимо испачкать себе штаны. Не похоже ни на что, по форме нагретый его телом ключ входит в гнездо без усилий, как на масляной. Подсветка мигает. Это подтверждает опознание ключа. 45! Командор переводит ключ в первое положение. Газогенераторы пусковых установок начинают работать. Краем глаза он видит, как по панели системы управления стрельбой бежит цепочка сигнальных огней. Загораясь один за другим, прямоугольнички сигналят о полной готовности установок, об отсутствии сбоев в цепях, собственно, ракет, о подаче команды «взведено предварительное» на взрыватели их боевых частей. Старшина перещелкивает тумблеры по нескольку сразу, быстрыми короткими движениями опытного специалиста. «Полминуты!» Энсин отделения навигации и операции срывает с себя очки и почти прижимает лицо к янтарно-черному экрану индикаторной панели пульта управления, считывая показания одной из подсистем. Теперь почти все делается без участия человека. Осталось одно движение кисти его руки, все остальное сделает техника. 20! Шум еще не слышен, но ноги уже улавливают вибрацию. Кто-то произносит сзади что-то непонятное. Командор не узнает голос и не понимает сказанного, но интонация почему-то насмешливая. Значит, это не может быть важно. 10! 9! Это окно. Последняя страховка всего комплекса от несанкционированного пуска. Если извлечь ключ или даже просто не сделать ничего, пуск не состоится. 7! Командир атомной подводной лодки «Сан-Хуан», 12-й эскадры подводных лодок специального назначения, поворачивает пусковой ключ во второе положение. За секунду вибрация нарастает так, что со столов начинают падать карандаши и шариковые ручки, слетают листки бумаг. Он видел это много раз, много раз проворачивал этот ключ, но сейчас колющие нервы иглы рвутся по его позвоночному столбу вверх. Так не было еще никогда. 4! Осталось 4 секунды на то, чтобы отменить пуск. Кому это придет в голову? Кто посмеет остановить то, к чему они все готовились всю свою сознательную жизнь? Ради чего десятки лет тратили трудовые деньги многие миллионы граждан США? Отсчет уже не озвучивается. Незачем. Нарастает рев. Потом Сан-Хуан дергается, и на фоне этого по перепонкам бьет звонкий металлический звук. Так, наверное, ощущалось попадание в корпус вражеского ядра или снаряда в век брони. Потом начинается просто тряска. Газогенераторы вышвыривают ракеты вверх из-под слоя воды в 18 фатомов толщиной. При выходе каждый томагавк разрушает мембрану своей капсулы и устремляется вверх, окутанный коконом кипящих пузырей. Цветовые индикаторы на панели мигают все разом и меняют цвет поодиночке. «Схват! Схват! Схват!» — вопит немолодой же уоррент-офицер, колотя кулаком по столу. Энсин за его спиной приплясывает и кривляется, размахивая сцепленными руками, как эпилептик. Из пусковых установок Сан-Хуана выходит по ракете каждые 2,5 секунды. Этот показатель в разы больше, чем для надводных кораблей. Но с этим ничего нельзя сделать. Врывающаяся и выпустившая контейнеры морская вода весит тонны. Но все равно пуск 12 боевых ракет с субмариной — это всего лишь полминуты. Когда все заканчивается, командир Мартин не дает экипажу поорать и попрыгать, похлопать друг друга по плечам, поаплодировать, как учат стереотипы дешевых кинофильмов. В отличие от большинства своих офицеров, уоррент-офицеров и старшин, он прекрасно понимает, что для всего это не время. Они привыкли, что даже боевой пуск — это безнаказанный удар по одному или другому арабскому побережью. В ответ на него на рубеж не прилетят противолодочные самолеты и вертолеты, не придут вышедшие из баз по тревоге надводные корабли и субмарины-охотники. Именно поэтому командовавший Сан-Хуаном во время Иракской войны командир Эдвард Такисуи получил всего лишь бронзовую звезду. Тоже неплохо, если глядеть со стороны. За все время современных войн, в которых участвовали вооруженные силы США, их противники, арабские государства и югославы, не предприняли ни одной попытки сопротивляться в воздухе и на море. И не всегда из-за того, что не имели такой возможности. Скорее, просто потому, что не видели перспективы. Поднимать в воздух ударные самолеты, прикрывая их истребителями. Да пилоты «Хорнетов» и «Томкетов» аж соскучились от ожидания. Так этого и ждут. Потертые долгой службой МиГ-21 против истребителей последнего поколения, исход любого столкновения просто очевиден. Да, можно припомнить две войны, когда господство в воздухе ВВС и флотской авиации США не распространялось на весь театр военных действий — корейская и вьетнамская. Но ни разу после 1945 года США не воевали с государством, хотя бы в принципе способным противодействовать ударам с моря. Теперь все иначе. Наверное, это не все еще осознали, но термин «миротворческая операция», которым им продолбили все мозги в ходе подготовки в Гротоне, не вполне соответствовал сложившемуся за последнее время значению этого термина. Все привыкли, а он не соответствует, вот неожиданность для молодежи. А он, командир Мартин, понимает, как бы это ни называлось, вот теперь началась настоящая война с настоящим противником. Таким, который неоднократно наказывал за излишнюю самоуверенность самых почитаемых полководцев мира. Мощность реактора, вновь ушедшего вниз Сан-Хуана, была доведена до 40%. По мнению старшего помощника командира, на данной глубине это обеспечивало лучшее отношение шумности и скорости. Они уже развернулись и теперь шли к северо-востоку. Мартин планировал обойти Колгуев именно с востока, снова встав в парус Александрии. Если им предстоит отбиваться от русских на отходе, это лучше делать по крайней мере вдвоем. Больше шансов целыми дойти до своего зонтика. Опустошив вертикальные пусковые установки и потратив 3 торпеды на потопление русского «Оскара», Сан-Хуан далеко не исчерпал свои боевые возможности. Но конкретные боевые задачи ему больше не ставятся. Главная задача сейчас — уйти из русских вод целым. «Экзек?» «Да, сэр!» «Было ли противодействие во время пуска?» Лейтенант-командер отходит от командира и некоторое время переговаривается с офицерами. Потом возвращается. — Нет, сэр, никаких признаков противодействия! — Все 12 сошли чисто, полная дюжина. — Именно так, сэр! Я должен сказать, это было великолепно! — Я объявлю благодарность команде лично, можешь не сомневаться. Когда для этого будет время. Пока же я просто говорю спасибо. Это действительно была качественная работа. — Без сомнения, сэр! Будем надеяться, они дойдут до цели! До целей, друг, до целей. До всех из них будем надеяться. Оба, не сговариваясь, посмотрели вверх на покрытый белой эмалевой краской потолок центрального командного поста. Оба отчетливо знали, что происходит наверху за слоями стали и слоями моря. Через несколько секунд после выхода томагавка из-под воды, одновременно с окончанием работы стартового твердотопливного ракетного двигателя, он же просто бустер, пиротехнические заряды отстрелили хвостовой термообтекатель, что дало возможность раскрыться стабилизатору. За это время томагавки успели подняться на высоту 9-12 тысяч футов. Но немедленно потеряли половину набранной высоты на нисходящей ветви стартового участка, чуть менее чем на полпути от рубежа пуска к береговой черте. Именно тогда на каждом раскрылись консоли крыла, выдвинулся воздухозаборник, и пиро-болты отстрелили бустер. Через минуту после пуска включился маршевый двигатель, и томагавки перешли на заданные траектории полета. Неполные 10 миль до берега не дали инерциальной подсистеме накопить значимую ошибку. Та составляла 700 ярдов за час полета над морем, и за считанные секунды и мили, которые требовались томагавкам, чтобы пройти над головами онемевших жителей Индиги и Вучейского, отклонение измерялось максимум футами. Вероятно, это означало, что столь тщательная подготовка навигационных систем на предстартовом этапе была даже излишней. Сейчас, через две минуты после старта, в маршевом режиме высота полета ракет снизилась до 60-200 футов, а скорость упала от 750 до 550 миль в час. Через несколько миль после пересечения береговой черты, где-то над бесчисленными озерами и, собственно, рекой Индигой, блоки наведения томагавков должны были опознать местность как первый район коррекции и повести ее на полную дальность. Подсистемы управления наведения способны вывести томагавки на цели с минимальным отклонением. И даже если русские проснутся, сбить больше четверти ракет им не удастся, ни при каком раскладе. От устья Индиги на сотни километров к югу, юго-западу и юго-востоку тянутся тундра и болота. А уже через несколько десятков минут полета курсы отдельных ракет будут разведены далеко в стороны друг от друга, что до предела осложнит возможности любой ПРО. «Счастливого пути!» Командор снова отвернулся к тактическому экрану и даже не стал переспрашивать кого-либо. Отличное зрение позволяло ему считывать самый актуальный сейчас показатель с дисплея единой навигационной системы прямо со своего собственного места. Высокочастотный радар ближнего радиуса действия позволял субмарине чувствовать себя в относительной безопасности, даже на столь умеренных глубинах. Но каждый лишний фатом под килем и над парусом принимался им с нежностью и облегчением. Европейцы называют лодочный парус башнеподобную структуру на верхней части корпуса субмарин традиционной компоновки — плавником. Командор не раз говорил вслух, что этот термин нравится ему больше. Такой маленький мазок оригинальности он позволял себе без лишних тревог о том, что могут о нем подумать. Вся его жизнь и так состоит из тревог разной степени значимости. Именно поэтому на командирских должностях так быстро сгорает здоровье крепких, сильных мужчин. Именно поэтому, а не только из-за власти над миллионами долларов и миллионами жизней, у способных удержаться на этой должности офицеров такой высокий социальный статус. «Прошли из абату 20 фатомов!» Унтер-офицер ни к кому не обращался, но на секунду к нему оказалось прикованы все взгляды. Поморский пролив довольно мелководен, но фактически они еще и не вошли в него. 30 морских миль, несколько томительных часов малого и среднего хода, и они будут в самой центральной его части. Там располагается впадина аж в 30 с лишним фатомов глубиной. И этот рубеж притягивал мысли командира Сан-Хуана, как бутылка притягивает мысли алкоголика. Если бы томагавки могли бить на 100 миль дальше, но это невозможно, просто потому, что тогда ракета станет тяжелее и длиннее, и перестанет входить в капсулу или контейнер, или придется уменьшить вес боевой части. А тратить такие огромные деньги для того, чтобы доставить к цели далеко в глубине вражеской территории груз взрывчатки, весом сравнимый с продуктовой тележкой, будет невыгодно. Нет, в своей нише томагавк идеален, если не думать о его цене. Именно поэтому, когда счет израсходованных томагавков всех модификаций пошел в последних войнах на тысячи, налогоплательщики сразу ухватились за карманные калькуляторы. Караван ишаков, везущий полный груз калашниковых, Боливийской или Аравийской пустыне не стоит ни одного томагавка, даже без учета стоимости платформы, с которой его запустили, систем целеуказателей и так далее. У русских же было полно достойных целей для каждой ракеты, стоящей полтора миллиона долларов, и для любой другой. Командор покачал головой. Очень вероятно, что задача, выпавшая там его знакомым, кто наносит удары по арктическим и тихоокеанским военно-морским базам противника, кажется более благодарной лишь на первый взгляд. Русским есть чем обороняться. И обороняться они будут, можно не сомневаться. История учила их слишком больно для того, чтобы лозунг «не отвечать на огонь», чтобы не дать повода обвинить себя в том-то, был актуален сейчас, в 2013 году. Ох, они будут стрелять. Когда ленивого старого с прогнившими зубами медведя пинают по толстому заду веселые туристы, им так легко представить, что этот медведь нарисованный. Или пусть сидящий в прочной клетке засада. И вот как раз по этой причине первый удар по медведю в условиях «мы в страшном темном лесу» должен наноситься профессионалами. Наноситься даже не охотничьей винтовкой с оптическим прицелом, а пулями крупнокалиберного пулемета. С максимально большей дистанции и желательно из бронированной машины, двигающейся на большой скорости. Только тогда все закончится хорошо. А экстраполируя эту аналогию, мы получаем как раз то, с чего начали. МК-48, МОД-5 по Саратову на полигоне и несколько сотен томагавков, выпущенных по наземным целям непосредственно из русских территориальных вод с территории нескольких их ближайших соседей и даже бывших союзников. Без каких-либо официальных нот и ультиматумов, кроме текущих обвинений во всем подряд, уже не привлекающих большого внимания обывателей. Он зачем-то посмотрел на потолок снова. В ближайшие десятки минут ракеты идут почти по прямой. Потом они разворачиваются на цели, и постепенно вытянутая цепочка летящих по одной ракет превращается в веер. Какие именно цели атакует Сан-Хуан, командир Мартин знал, но без излишних подробностей. Три томагавка в вертикальных пусковых установках его лодки были модификацией «Блок-3» и доставляли к своим целям кассетную боевую часть, снаряженную 166 суббоеприпасами СЭП, бомбами комбинированного действия. Имея всего лишь 3 с небольшим фунта веса и содержа кумулятивный заряд с 11 унциями циклотола и зажигательный элемент «Цирконевое кольцо» в насеченном корпусе, такие бомбы были убийственно эффективными против широкого спектра целей. От пехоты и небронированной техники на открытых позициях до бронированных машин, в том числе и современных танков. Цели этих ракет располагались почти вдвое ближе к устью Индиги, чем остальные. В одном случае это был вынесенный от побережья аэродром морской ракетоносной авиации ВВС русского Полярного или Северного флота. Насколько было известно на момент последнего инструктажа, в ходе которого затрагивалась эта тема, на аэродроме сейчас не базировалась авиатехника. Однако он поддерживался в рабочем состоянии и мог использоваться русскими для рассредоточения уцелевших машин после поражения их штатных аэродромов. Третья ракета того же типа имела целью антенное поле в районе Новодвинска, города, располагающегося в 10 милях юго-восточнее Архангельска. По прямой эта цель была заметно ближе к рубежу пуска, но томагавк должен был двигаться по широкой дуге, чтобы выйти на нее с южных ракурсов. Так называемый «Беломорский бастион» являлся одним из мощных рубежей ПВО в Северной Европе, и попытки преодолеть его одиночной ракетой в лоб были практически обречены на неуспех. Подробностей у Мартина не было, но он полагал, что эта конкретная ракета являлась частью комбинированного удара нескольких субмарин со средних дистанций и надводных кораблей с больших. Остальные 9 выпущенных им ракет относились к более широко распространенной модификации «Блок-3» с облегченной моноблочной боевой частью весом в 750 фунтов. Имея возможность дистанционного подрыва, они в основном все же применялись не по плоским целям, таким как, например, самолеты на аэродромах или мобильные ракетные установки, а по объемным, то есть бункерам, командным пунктам, плотинам водохранилищ, конкретным зданиям военного и гражданского назначения. Важнейшей целью всего залпа Сан-Хуана стал завод «Маяк» в русском городе Киров. Наряд на поражение составило в данном случае 4 ракеты, и командир не сомневался, что это минимально возможная цифра, за которую кто-то в отделах планирования флота дрался, как царь Леонид при Фермопилах. В принципе, удар по крупному промышленному объекту вступал в противоречие с объясненным им принципом минимального повреждения собственной индустрии России, в том числе военной. Однако все стало ясно, когда чуть ли не в последний день перед выходом в море командир рискнул посмотреть в интернете, что именно из военной продукции выпускает этот «Маяк». Оказалось, зенитное вооружение, легкое стрелковое оружие, некоторую электронику. Тогда понятно. Согласно доведенному до командиров субмарин в самых чертах плану, Продолжительность боевых действий коалиции против регулярных вооруженных сил России планировалась небольшой, около 5 недель. После этого операция из классической глубокой комбинированной военной переходила в формат антитеррористической, подразумевая широкомасштабные действия против инсургентов и одиночных террористов. Участие в этой фазе операции флота США будет являться эпизодическим или фактически сведется к нулю. Нет смысла тратить драгоценный вес первого удара на поражение кораблестроительных и танкостроительных заводов. Их текущая продукция не сыграет никакой роли в начавшейся войне. Но заводы, производящие легкое стрелковое оружие, противотанковые гранатометы, боеприпасы — это одна из первейших целей. Все определяется длительностью производственного цикла, поэтому приоритет целей такого рода вполне поддается расчету. К слову, хотя домашний компьютер командора был защищен от постороннего вмешательства не хуже, чем система какого-нибудь банка, о проведенном с него поиске на ключевые слова «Россия», «Киров», «Маяк», «Оружие» он потом пожалел. Это могло дурно закончиться, поэтому он ни словом никому не обмолвился о своем маленьком успехе — подтверждении уровня собственной интуиции. Еще 3 наряда в составе залпа «Сан-Хуана» по 2 или по 1 крылатой ракете каждый были распределены на иные традиционные цели. Узлы связи и командные пункты флота, армии, ВВС, ПВО или ракетных войск. Можно было не сомневаться, что в общей сложности именно такие цели заполняли около половины списков целей 12-й эскадры и всей 2-й группы подводных лодок в целом. Впрочем, одна из ракет выбивалась из ряда. Ее целью являлось правительственное здание в городе Сыктывкар. Попытки запомнить это слово и научиться произносить его без запинок на полном серьезе стали для командора Мартина и командира отделения боевых систем лейтенант-командора Ольсона предметом соревнования. Цель располагалась почти на пределе дальности ракеты, это была единственная трудность. Не имелось ни малейших признаков наличия ПРО в районе столицы этой русской провинции. Зачем тратить дорогостоящий боеприпас и рисковать субмариной для того, чтобы сжечь набитый дыроколами и списанной бумагой дом старомодной архитектуры? Это понять было сложно, но командор отнесся к одной из вводной в перечне целей Сан-Хуана философски. Надо, значит, надо. Год назад он довольно внимательно прочел 200-страничный труд по современному состоянию и потенциалу ядерного оружия США и отметил где-то в глубине памяти, что при нанесении ядерного удара военные и гражданские лидеры являются целями для 5% боеголовок. Лидеры, конкретные люди, для ядерных боеголовок. Можно предполагать, что удар 1000 ракет по своей эффективности будет находиться в пределах того же порядка. Тогда это логично. Можно было, правда, вспомнить о том, что ни один губернатор или иной политический лидер не будет сидеть на рабочем месте ранним воскресным утром. И о том, что послать в любую дыру диверсанта со снайперской винтовкой обойдется неизмерно дешевле. Но его философского настроения это не изменило. Одна ракета из 12 — это чуть хуже, чем 5%. Но пусть будет так. В целом план был хорош и работал пока без сбоев. 26 фатомов! Командор поморщился, но скорее облегченно. Глубина росла. Этот район был наиболее мелководным, в котором ему приходилось управлять лодкой за годы службы. И здесь даже несколько фатомов были важны. До впадины в Поморском проливе, однако, было еще идти и идти, едва не царапая обшивкой по дну. Идти скрытно, неслышно, будто перебирая босыми пятками по невидимому в темной воде песку. Это враждебные русские воды, и они здесь непростые. Вдоль южной оконечности Колгуева тянется прерывистая песчаная коса, у которой почему-то двойное название — тонкие или плоские кошки. Именно не на выбор, а двойное. Есть еще восточные кошки, а те первые делятся на западные и южные. Чего, между прочим, нет на официальной карте выпуска инженерных войск армии США. Но есть на русской редакции 90-го года выпуска военно-типографского управления Генштаба России, свободно лежащей во всемирной сети. С месяц назад молодой офицер из разведотдела эскадры перевел командорам Мартину и Виксу значение этих слов, и оба довольно долго смеялись. Так вот, коса тонкие и плоские кошки довольно сильно вдается в Поморский пролив. Где-то здесь начинается так называемое Поморское море. Гидрографическое понятие, известное аж с XVI века. Еще чуть-чуть, и они войдут туда, и им всем станет легче. К этому времени первые ракеты из залпа уже достигнут своих целей, превратив взлетно-посадочные полосы русского аэродрома в усыпанные обломками бетонных плит, покрытый кратерами пустырь, затянутый дымом горящих керосинохранилищ. Антенное поле в мешанину перекрученной арматуры. Правительственный дом в центре Сыктывкара, в пылающий остов, рухнувший внутрь самого себя, без единого целого стекла на милю вокруг и устилающий бумажным пеплом все, что видит глаз. Остальные же цели еще будут ждать своего часа. Ждать, пока томагавки идут к ним над лесами и реками на высоте всего несколько десятков, максимум полутора сотен ярдов, виляя, соответственно, изгибом местности. Подождите еще, и они скоро прибудут. Командор улыбнулся усталой улыбкой хорошо выполнившего свою работу человека. Им всем оставались часы, да хотя бы относительно безопасных глубин Баренцева моря. Только тогда он сможет позволить себе признать первый день новой исторической эпохи удачным.